Для всех информационных документов, направляемых в эти органы, установлен, независимо от важности вопроса, строгий предельный объем – две машинописные страницы для обоснования необходимости решения и пять страниц для чистой информации. Правила составления документов – писать для читателя, не имеющего ровно никаких познаний в данном вопросе. Подготовленные таким образом документы поступают помощникам членов руководства. Здесь информация тщательно сортируется, ненужное отбрасывается, все неприятное приглаживается, остальное резко сокращается. Так возникает некая подретушированная схема схемы, которая и докладывается руководителям номенклатуры. Известно, что их особым вниманием пользуется представляемая КГБ ежедневная информация о внутриполитическом положении в стране. Аналогичная информация по каждой республике докладывается местным КГБ, первому секретарю ЦК КП республики, и сводка важнейших разведывательных данных. Такая система создает некоторое полузнание и иллюзию полной информированности. Борющиеся со склерозом пожилые руководители в спешке проглядывают гладко обкатанные короткие фразы, в которых каждое слово несет в себе смысл, если над этим смыслом задумываться, а практически имеет лишь смысл перестраховки. К составителю нельзя придраться, что он обманул или умолчал. В памяти у руководителей номенклатуры остается от такой информации не так уж много, случайно их заинтересовавшее, показавшееся наиболее важным или ярким. Но и это запоминается схематично и приблизительно. Конечно, всегда можно дать задание и получить по любому вопросу ответ с любой степенью подробности. Но ведь обо всем не расспросишь, некогда, да и незачем. Руководители номенклатуры давно привыкли, что любое их решение будет встречено льстивым окружением, как проявление высшей мудрости. Народ же все стерпит. Роль аппарата партийных органов в осуществлении власти в стране не ограничивается информированием высшего руководства и подготовкой проектов его решений. Партийному аппарату предоставлено право давать указания, выполнение которых фактически обязательно. Это телефонное право очень важно. Число запротоколированных решений бюро и секретариатов парткомитетов от ЦК до райкома, сколь внушительно оно ни было бы, ничтожно в сравнении с числом непрестанно даваемых указаний устных и телефонных, нигде не зафиксированных, но неизменно выполняемых. Попытки опротестовать перед высшими чинами партийного аппарата указания, данные чинами менее высокими, успеха не имеют. Классовая спайка номенклатурного аппарата такова, что даже если высший чин и будет недоволен решением подчиненного, он его отругает в своем кабинете, но не дезавуирует. Жалобщик же может считать свою карьеру оконченной. Мстительный аппарат непременно нанесет ему удар. Если в годы сталинских чисток можно было еще возлагать надежду на то, что в своих интригах друг против друга аппаратные чины воспользуются жалобой как предлогом для сведения счетов, то теперь нет и такой перспективы. Круговая порука в аппарате перед лицом всех посторонних стала в послесталинский период аксиомой. Другое дело государственный аппарат. Там можно обжаловать решения низших начальников перед высшими. Там можно, в конце концов, обратиться с жалобой в партийный аппарат. Указания же партийного аппарата надо беспрекословно выполнять. Перед вами не обычная государственная бюрократия, а сердцевина правящего класса.